Глава 18. В примерочной. Я знаю, что ты берешь его с собой на шопинг, и он ходит и скучает. Или ты выбираешь вместе с ним новую футболку для него. Так делают миллионы пар, которые приносят новые вещи домой, чтобы повесить их в шкаф, лечь спиной друг к другу и уснуть крепким сном. Без секса. Зайди в примерочную и полностью обнажись. Заранее возбудись. Напиши ему, чтобы зашел к тебе. Секс должен быть быстрым и страстным, чтобы вас не спалили. Консультанты как-то чувствуют и часто нас ловили. Это добавляло перца в секс. Можешь зайти с ним, чтобы он примерил джинсы. Когда он их снимет, то сделай ему минет прямо в примерочной. Да, там есть всегда зеркало, поэтому не забывай использовать его. Звучит так себе, не так ли? Не ново. Это советуют многие. Но мы с тобой ведь любим шалить, правда? Мы же пираты, которые любят эту жизнь и эмоции. Поэтому ты берешь всю его одежду, и пока он голый, выходишь из примерочной и оставляешь его одного. Дальше уже смотри на свой уровень смелости и азарта. Можешь попить кофейку не спеша. Можешь взять штаны его размера и сказать консультанту, чтобы он отнес их ему и увидел голым. Я был в таких ситуациях. До сих пор не могу забыть. Однажды я час провел в примерочной и сидел голый на пуфике и не знал, что делать, потому что жена забрала мои штаны, в которых был телефон. Я знал, что она вернется. И когда она распахнула шторку и вокруг были люди, слава богу, они ничего не видели. Ох, как я был зол. Но видя и слыша ее смех, я сам стал смеяться. И говорить, что она, сука, у меня еще попляшет. Поэтому она боится со мной идти в примерочную. Потому что знает, что я отыграюсь на ней.